Если бы Даниэль включил голосовую почту, то услышал бы два оставленных ему сообщения. В первом — от директора отделения банка. Ему предлагалось внести на текущий счет 500 евро, если до ближайших поступлений он не хочет оказаться в списке должников. Во втором — от Умберто сообщалось, что по причине напряженной подготовки к свадьбе ни он, ни Кристина не могут встретить Алисию. Но голова Даниэля была настолько занята необыкновенным музыкальным экспериментом Рональда Томаса, что он не только не позаботился о том, чтобы прослушать сообщение, но убедил себя, что его друг, несомненно, решит его маленькую логистическую проблему с Алисией. На сайте Томаса не было ни малейшего упоминания ни о концерте, ни о поездке в Испанию, что подтверждало обстановку строжайшей секретности, в которой проводилась вся операция. Потом Даниэль просмотрел статью, из которой не узнал ничего нового. В ней говорилось, что друг Бетховена Карл Хольц хвалился в письмах, что слышал первую часть 10-й симфонии в исполнении самого композитора. Таким образом, слухи о том, что Бетховен так и не решился приступить к 10-й симфонии, скорее всего, их распространял самый большой интриган из окружения Бетховена Антон Шиндлер, не имели достаточного основания. В другой статье высказывались предположения, о которых он недавно упомянул в разговоре с Дураном. Где-то хранится полная рукопись симфонии, которую еще предстоит. Монитор погас. Из-за перегрузки сети свет вырубился во всем квартале. Вот она, расплата за массовое использование кондиционера в городе. Даниэль надел чистые джинсы, голубую рубашку с коротким рукавом и мокасины, и так как делать было нечего, отправился в бар на углу, чтобы съесть хот-дог. Он знал, что после приезда Алисии нельзя будет даже заикнуться о вредной еде, которую он обожал, и решил воспользоваться последними часами холостяцкой жизни. Проклятие! Из-за отключения света гриль в баре не работал, и Даниэль сел на свой мотоцикл «Бьюэлл Стрит Файтер» с двигателем 1200 кубических сантиметров, на котором ездил по городу, чтобы поесть в парке, где он бегал. Хот-доги в этом заведении, которое открылось в городе первым и было точной копией тех, что Даниэль видел в американских фильмах, приводили его в восторг. Дом Мараньона находился неподалеку. Мотоцикл можно было оставить в гараже отделения музыковедения. Мускулистый Бьюэлл был желанной добычей для угонщиков, и Даниэль никогда не оставлял его на улице, и спокойно отправиться на концерт пешком. Увидев Даниэля, человек за стойкой улыбнулся. «А я уже без вас соскучился. Вот я и пришел. Только не протыкайте булочку, чтобы горчица с кетчупом не вытекала». Даниэлю показалось, что в глазах продавца мелькнула неприязнь. Словно своим замечанием он поставил под сомнение его компетентность. «Вы музыкант, верно?» «Я музыковед, а почему вы об этом спрашиваете?» «Дело в том, что я часто вижу, как вы входите и выходите из этого здания. Держите ваш хот-дог». Скучающий продавец попытался втянуть Даниэля в задушевную беседу, как это часто бывает с таксистами, которые в данный момент никуда не торопятся. «Но вы умеете на чем-нибудь играть, хоть немного?» «Я играю на пианино, но не слишком хорошо». «Мы, музыковеды, занимаемся наукой, изучаем партитуры и все такое». «Я понимаю. Мой сын здорово играет на гитаре. Смотришь на него, и сердце радуется. Но я его не слишком поощряю, потому что музыканты бедны, как церковные крысы. Если он играет очень хорошо, то нет. Вот музыковедам живется не сладко, а за это могу поручиться». «А кому живется сладко? Только тем, кто выиграл кучу денег». «Я в азартные игры не играю. Чтобы не испытывать нужды в деньгах, надо ограбить банк». Или найти очень ценную партитуру, если тебе крупно повезет, да?»